переходя от вступления к делу. «Слушаю вас. Постараюсь помочь, чем могу». Администратор склонился в полном достоинстве поклоне. На словах он был готов к активному сотрудничеству, но, как это принято у служащих респектабельных отелей, явно собирался отделаться общими вежливыми фразами. «Прежде всего, я хотел бы осмотреть номер убитого Джонни Хейварда. Надеюсь, там ничего не трогали. Преступление, конечно, совершилось вовсе не там, и настаивать на сохранении комнаты Хейварда в неприкосновенности было невозможно. Тем не менее, немедленно после обнаружения убитого о случившемся сообщили в Токио Бизнесмен Отель и направили туда полицейского из ближайшего участка проследить, чтобы в номер Хейварда никого не поселили. Разумеется, не трогали, и полицейский уже здесь. Как раз в этот момент полицейский, о котором упомянул администратор, подошел к конторке и предложил проводить детектива в номер Хейварда. Обычный одноместный номер с ванной, рядом с кроватью тумбочка, на которой стоит телефон. Никакой другой мебели нет. А где его вещи? Вот, администратор показал на обшарпанный чемодан в углу. И это все? Все. Я хотел бы заглянуть в этот чемодан, вы позволите? Не дожидаясь ответа, инспектор откинул крышку. Замка на чемодане не было. Внутри лежали одежда и несколько развлекательных книжек. Ничего такого, что могло бы навести на след. Как он резервировал этот номер? Окончив осмотр вещей, инспектор несколько изменил тему своих вопросов. Он ничего не резервировал. Просто явился в отель вечером 13 сентября и попросил комнату. У нас как раз была свободная, так что он сам подошел к конторке. Или сначала прислал кого-нибудь, например, таксиста, узнать, есть ли номера. Нет, он сам пришел. В вашем отеле много иностранцев? Не очень. В основном служащие, приезжающие в короткие командировки. Он, конечно, говорил по-английски. Нет, хоть и на ломаном, но на японском. На японском? Дело принимало интересный оборот. Раз иностранец, впервые попавший в Японию, говорит по-японски, значит, он заранее готовился к приезду сюда. Видимо, был каким-то образом связан с этой страной. Он с трудом подбирал слова, но понять его было можно. А сколько времени он собирался здесь провести? Он заплатил за неделю вперед. Значит, неделю? А как вы думаете, он не собирался потом продлить срок? Трудно сказать. У нас производят расчет с клиентами каждые 3 дня, а тут мы получили за неделю вперед. Клерк намеренно сделал акцент на словах «за неделю вперед», откровенно давая понять, что если уж деньги заплачены, остальное администрации не касается. Были у него за это время посетители? Нет. А по телефону ему звонили? Я узнавал на коммутаторе, из города звонков не было. А сам он кому-нибудь звонил? Из отеля можно позвонить куда угодно, достаточно просто набрать номер. Так что это неизвестно. А каким образом у вас взимает плату за пользование телефоном? Есть счетчик, он фиксирует стоимость разговора. На счетчике значилось 160 иен. Но из чего сложилась эта сумма, понять было невозможно. Чрезмерное развитие механизмов, сопротивляющихся вмешательству человека, стало еще одним препятствием на пути расследования. Итак, Токио Бизнесмен Отель был лишь временным жилищем убитого, остановившегося здесь всего на несколько суток. Точка соприкосновения с убийцей по-прежнему отсутствовала. Неизвестными оставались мотив и место убийства, а также преступник. Уже на самой ранней стадии расследование зашло в тупик. Поскольку убитый был иностранцем, полицейское управление решило связаться с американским посольством, а также с городом, откуда приехал Хейвард. До опознания родными труп оставался в морге. На совещании следственной группы все вконец запуталось. Больше всего разногласий вызвал вопрос о месте преступления. Столкнулись 2 мнения. Одни считали, что убийство произошло в гостинице, другие, что вне ее. Ранение было слишком тяжелым, это подтверждает и врач. Никак не мог негр прийти с улицы. Убийство произошло в гостинице, утверждал инспектор Йоковатари из первого следственного отдела полицейского управления, возглавивший сторонников гостиничной гипотезы.